Алло, да? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а мне нужен сосал. Кто? Сосал. Ой, а кто это? Русал мне нужен. А кто? Ну, это я, ну. О, это Настя. Что? Это Настя. Вот. Значит, мне скинули твой номер, да, и сказали, что ты тупорылый хач. Это правда или нет, скажи? Слушай, что такая, блядь? Твой рот ебал, блядь, пидораска, сука, нахуй, блядь. Нет, подожди, я же ничего не утверждаю. Что, охуел, что ли, блядь? Подожди, я твой рот ебал, блядь, пидораска, нахуй. Ну, пошел ты нахуй отсюда, блядь. Сука ебаная, блядь. Блядь, сука, я тебе что сказал, блядь? Слышь, зверина, ты как с девушками разговариваешь? Хачина тупорылая, блядь. Ты поебал? Ты хачина, блядь, сука, блядь, ты что, охуел, что ли? Давай, блядь, слить, я тебе в рот порву, блядь, нахуй, пидорас, блядь, ёбаный, блядь. А слышь, сосал. Что ты хочешь, блядь? Ты что, чё ты хочешь получить? Сосал. Да я тебе поебал дам, что, блядь, охуеешь, блядь, пидорас, ёбаный, блядь. Я тебя выебу, нахуй, сука, кто такой, блядь? А, я тот... Прой, сука, нахуй, блядь. Я... Следим тебя, блядь, выебу, нахуй, тебя, ноги сломаю, блядь, тебе. Понял, блядь, меня? Последний раз звони сюда, блядь. Все, блядь, сука, нахуй.